Берлин, 1987 год. За 18 лет до смерти Сары. Глава 20. В начале ноября Фрэнки позвонил ей в первый раз. Номер телефона он узнал у Регины, матери Сары. Он объяснил, что потерял бумажку с новым адресом и номером телефона Сары, и Регина с готовностью продиктовала ему и адрес, и номер телефона. «Как было бы чудесно, если бы вы снова были вместе», — сказала она. «Вы были такой прекрасной парой и так подходили друг другу. Я не понимаю, почему вы разошлись?» Она глубоко вздохнула. Пробормотав, «Я тоже этого не понимаю», Фрэнки положил трубку. «Привет, сладкая», — сказал он, когда Сара взяла трубку. «Мы уже целую вечность ничего не слышали друг о друге. Как твои дела?» «Спасибо, хорошо». Сара насторожилась. Этот звонок был для нее полной неожиданностью, и она не ждала от него ничего хорошего. Без причины Фрэнки не позвонил бы. «Я хотел пригласить тебя поужинать. Когда у тебя найдется время?» «Фрэнки, к чему это?» «Я хочу поговорить с тобой». «Но я не хочу говорить с тобой». «Как насчет завтрашнего вечера? 8 часов. Я зайду за тобой». «Нет, нет». Она положила трубку. Следующий звонок был сделан около 5 часов из телефонной будки всего в нескольких шагах от дома Сары. «Выходи», — сказал Фрэнки. «Я стою перед домом и жду тебя. Выходи и поговори со мной. Потом я оставлю тебя в покое». «Нет», — ответила Сара. «Можешь стоять на улице хоть целую вечность. Мне все равно. Нам больше не о чем говорить». Следующие 2 часа Фрэнки звонил еще 4 раза. Но Сара молча клала трубку. Она позвонила в пиццерию и рассказала Романа о Фрэнке. «Начинается террор», — сказал Романа. «Проклятие! Я приеду, как только смогу. Не беспокойся. Если он попытается ворваться в квартиру, вызови полицию». Фрэнки ходил взад-вперед по улице. Сара стояла за гординой, дрожала от страха и надеялась, что Романа положит конец этому кошмару. Но когда Романа пришел, Фрэнки уже исчез. Несколько дней спустя пришло письмо. «Сара, любимая моя, солнце моей жизни, которое зашло, когда ты покинула меня. Я живу в вечной тьме, я тоскую по тебе, как по хлебу насущному. Только сейчас, окруженный постоянной ночью, я понял, что ты была светом моей жизни и давала мне радость. Только сейчас я начинаю понимать, что я делал неправильно. Во мне погас огонь жизни, и его не будет до тех пор, пока я не смогу, наконец, обнять тебя. Я на коленях прошу у тебя прощения. Я бедный грешник, который слишком поздно это понял, но возвращается к тебе исполненный раскаяния. Я понимаю твои сомнения, я понимаю твою сдержанность, твои опасения, что мне, возможно, не удалось изменить тебя. Я не сержусь на то, что ты до сих пор не встретила меня с распростертыми объятиями. У меня хватит терпения. Я буду ждать. Я только прошу, вспомни, как мы у моря на безлюдной площадке кемпинга ставили палатку, как мы любили друг друга в теплых волнах прибоя, а потом съедали целые горы спагетти со свежим чесноком, как спали, держась за руки, на дырявом надувном матрасе, как за стенами палатки бушевал шторм, и ты просила, чтобы я никогда не покидал тебя, чтобы всегда крепко держал тебя, в какой бы ураган жизни мы ни попали. Как мы целыми днями сидели перед входом в палатку и смотрели на потоки ливня. Как ты клала свою голову на мое плечо и говорила, что с тех пор, как мы вместе, каждый твой день прекрасен, даже при такой плохой погоде. Как мы вместе стояли у моря, как ты брала меня за руку и говорила, «Давай улетим, и тогда ничто в мире не сможет разлучить нас». Любимая, я не могу поверить, что тогда ты говорила не то, что думала. Я могу только предполагать, что новый друг не дает тебе вернуться ко мне. Каждый делает ошибки. Я признал свои ошибки, сожалею о них и готов начать все сначала. Я и дальше постоянно буду рядом. Буду ждать от тебя знака, чтобы наша вечная любовь получила новый шанс. Любящий тебя всегда, навеки и после смерти, Фрэнки». «Что мне делать?» — спросила Сара Роману. «Ничего. Игнорировать. Когда-нибудь ему это надоест». Но это было ошибкой. «Любимая», — жарко дыша, говорил он в телефонную трубку вечером, когда Романа не было дома. Я здесь совсем рядом и жду тебя. Если ты не выйдешь ко мне, я приду к тебе». Сара выглянула в окно. На противоположной стороне улицы стоял Фрэнки. Огонек сигареты освещал его лицо. Сара увидела, что он ухмыляется. Через 10 минут он бешено звонил в дверь, а затем принялся бить по ней кулаками. Сара тряслась от страха, глядя через дверной глазок на его искаженное гневом лицо. «Пошел вон!» — прошипела она. «Пошел вон, или я вызову полицию!» «В этой игре проиграешь ты, мой ангел!» — прошептал он, повернулся и сбежал вниз по лестнице. Сара подала заявление в полицию. Она объяснила, что к ней пристают, ей угрожают, и показала полицейским письмо. Она думала, что тем самым докажет, что этот человек не просто сумасшедший, он преследует ее. Однако полицейский только рассмеялся и сказал, что она должна чувствовать себя счастливой. Он сам ни разу не получал такого прекрасного любовного письма. «Честно говоря, — заметил он, — такого любовника не прогоняют в пустыню». Сара всегда избегала ссор. Но сейчас она позвонила матери и принялась осыпать ее упреками за то, что она дала Фрэнке ее номер телефона и адрес, хотя она просила мать этого не делать. «Он был таким вежливым, таким любезным, — защищалась Регина. И он так мило говорил о тебе, что я даже не могла заподозрить». Сара сделала глубокий вдох, чтобы не закричать на мать. «Ты думаешь, я просила тебя в шутку или просто чтобы подурачиться, чтобы ты не давала никому мой адрес? У меня есть на то свои причины. Но нет, ты всегда все делаешь, как хочешь, и ты всегда лучше всех все знаешь. Я не намерена выслушивать такое. Нет, тебе придется меня выслушать. Фрэнки больной. Когда же, наконец, до тебя это дойдет? Я думала, что достаточно рассказала тебе о нем. Он устроил мне настоящую осаду. Он не спускает с меня глаз. Он угрожает мне, потому что хочет возобновить наши отношения. И он однажды сорвется, если не добьется своей цели. Клянусь тебе, он начнет применять силу. Я даже не могу себе такого представить. Ты не можешь себе представить?» Сара сорвалась на крик. «Почему ты никогда не веришь тому, что я говорю? Мне действует на нервы то, что ты видишь везде только хорошее и просто не хочешь видеть реальность. Ведь существуют же убийцы, бандиты, мошенники, грабители. Да каких только преступников на свете нет. Но ты просто отключаешь здравомыслие». «Я его не отключаю, и Фрэнки не такой». «Проклятье! Фрэнки именно такой! Черт возьми, почему нет? Кто знает его лучше, я или ты?» «Давай закончим этот разговор». Невозможно было не понять, насколько оскорбленной чувствовала себя Регина. «Конечно, если тебе что-то не нравится или тебя кто-то критикует, ты сразу же обижаешься. Тебе вообще ничего нельзя говорить». Регина прекратила разговор. Сара швырнула трубку, кипя от злости. Но уже через несколько минут ей стало стыдно, что она так говорила с Региной. Она подумала, не перезвонить ли матери, но тут как раз начала буянить Эльза, и она оставила все как есть. В 16:30 после кофе Регина пришла к Саре, чтобы восстановить мир. Сара была рада ее приходу и в знак примирения крепко обняла мать. На прикроватном столике лежала книжка «Сталкинг». Регина с интересом посмотрела на нее и наугад открыла страницу. Ей сразу бросилась в глаза фраза, которую Сара подчеркнула красным карандашом, и она прочла ее вслух. «Преследование является предварительным этапом умерщвления». «Боже, дитя мое!» — сказала Регина и опустилась на диван. «Тебе не кажется, что ты несколько преувеличиваешь?» Регина принесла с собой конфеты. Мишек из желе, который Эльза любила больше всего на свете. Та сразу же разорвала пакетик и запихнула себе в рот целую пригоршню конфет. «Не так много!» — сказала Сара. «Ешь медленно, или я отберу у тебя кулек». Угроза подействовала. Эльза с ужасом посмотрела на Сару и принялась сортировать желейных мишек на столе перед собой. Она положила рядом 2 красные, 2 желтые, 2 белые и 1 зеленую конфету и сказала: «7!» Саре показалось, что она ослышалась. «Что ты сказала?» «7!» — повторила Эльза с набитым ртом. «Можно я съем 7 штук?» «Можешь съесть даже больше». Сара добавила конфетам еще 2 красных желейных мишек. «Сколько их у тебя сейчас?» «9!» — ответила Эльза. «Ты смотри, ребенок уже умеет считать. В 3 года это что-то невероятное. Видишь, что значит, когда у ребенка 2 умных родителей?» «Да я же ее вообще этому не учила». Сара вполуха слушала, что говорит мать. Ее внимание было сосредоточено на Эльзе. «А сколько красных мишек сейчас на столе?» 4, — ответила Эльза быстро, словно выстрелила из пистолета. Она засунула одного мишку в рот, улыбнулась и добавила победным голосом. «А сейчас осталось только 3». «Фантастика», — пробормотала Сара. «Это просто фантастика». Эльза с энтузиазмом продолжала считать, она не хотела останавливаться. Она без труда складывала и вычитала в пределах 15. «Откуда ты все это знаешь? Кто тебя научил?» Эльза пожала плечами. «Не знаю. Просто умею все». «А почему именно до 15?» «В детском саду 15 детей, — объяснила Эльза, — и 15 коробочек для туши, и 15 чашек. Но нет, 15 спагетти». Она рассмеялась и сунула в рот еще несколько желейных мишек. Регина ушла, а Сара целый вечер занималась с Эльзой. «Сколько будет, если от 14 отнять 6? 8. 7 и 5? 12. 3 и 5, и 2, и 3. 13!» Это не было случайностью. Эльза считала просто великолепно. Сияла, хлопала в ладоши и ни разу не раскричалась. «Иди сюда», — сказала Сара. «Садись рядом со мной. Посмотрим, умеешь ли ты читать. А потом я научу тебя писать свое имя». Эльза была самым счастливым ребенком на свете. Она прижималась к матери и произносила слова по слогам. Через несколько дней она уже самостоятельно читала «Мальвину в ванной» и «Маленького хомяка Ганса». Глава 21. Она нашла место на автостоянке на расстоянии всего лишь 4 машин от двери своего дома и посмотрела на ее часы. Без 25:10. Эльза целый вечер у родителей Сары складывала слова с помощью старой игры «Скрабл», а потом настояла на том, чтобы дедушка сыграл с ней. И он, естественно, сразу же проиграл. Эльза несколько раз громко вскрикнула, но уже от радости. А сейчас в машине она от усталости заснула. Сара вынула ее из детского сиденья и взяла на руки. Скорее, по привычке, она осмотрелась по сторонам, но кроме пары прохожих, которые куда-то торопились, на улице никого не было. Сара держала Эльзу на левой руке, а правой старалась выудить из кармана пальто ключи от дома. Через 3 часа Романа должен прийти домой, и она вдруг почувствовала, как скучает по нему. Голова Эльзы лежала на ее плече. Она спала, и Сара чувствовала ее теплое дыхание на своей шее. Она открыла дверь дома, вошла в коридор и нащупала выключатель, который был слева от двери. Она нажала на кнопку, но свет не зажегся. У Сары перехватило дыхание от страха. «Проклятие!» — пробормотала она и задумалась, идти ли в темноте на следующий этаж или вернуться назад. Сладковатый запах, который показался ей знакомым, но которому неоткуда было взяться в коридоре этого дома, ударил ей в ноздри. Раздался тихий шорох. «Это просто деревянная лестница», — пыталась успокоить себя Сара. Она поднималась медленно, на ощупь, и ее нервы были напряжены до предела. Она как раз пыталась вспомнить, как выглядела лестничная площадка при свете, когда вместо холодного камня стены почувствовала что-то теплое. Она отпрянула, и в этот момент чья-то ледяная рука схватила ее за лицо так, что нечем стало дышать. Второй рукой руку Сары рванули вверх. Ключи упали на пол, и Фрэнки всем своим весом прижал ее к стене. И тут Эльза закричала. Так, как не кричала еще никогда в жизни. Во всяком случае, Саре так показалось. Ее пронзительный голосок был таким громким, что даже заболело в ушах. Казалось, он доходил до самого мозга костей. Где-то открылась дверь квартиры. «Что там происходит?» Сара почувствовала холодное дуновение воздуха, и Фрэнки исчез в темноте ночи. Так быстро, как только могла, она, спотыкаясь, поднялась с Эльзой по темной лестнице наверх. На 3-м этаже зажегся свет, и Эльза успокоилась. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил Герр Зейман. Он стоял в пижаме на лестничной клетке, держа в руке бутылку пива. «Кто-то напал на меня. Спасибо, что вы вышли». «Вызовите полицию». «Я так и сделаю. Если я нужен как свидетель, то никаких проблем». «Очень любезно с вашей стороны. Спасибо». Сара кивнула ему и пошла дальше. «Ваша дочка», — крикнул ей вслед сосед, — «лучше любой сирены. Она может и мертвого поднять. Иногда я слышу ее через весь дом». Сара не ответила, но она знала, чем обязана Эльзе. В квартире шок прошел, и Сара начала рыдать. Она сидела в кресле, и у нее даже не было сил снять пальто. «Перестань, мама!» — умоляла Эльза, но Сара не могла остановиться. Она дрожала и всхлипывала так, что Эльза испугалась, что она задохнется. Она решительно подошла к телефону и набрала номер 110. «Говорит Эльза Климан», — сказала она тонким детским голосом. «Я живу на улице Прагерштрассе, 17, на 4-м этаже. На мою маму и на меня только что напали. Это был мой папа. Мама плачет. Вы можете приехать к нам?» Сара прекратила всхлипывать и испуганно посмотрела на Эльзу, потом взяла трубку из ее руки. «Климан», — сказала она слабым голосом. «Да, я мать. То, что сказала моя дочка, правда. Ей 3 года. Нет, не имеет смысла. Я уже подала заявление». «Вы ничего не делаете. Вы дождете, что он убьет меня, а потом поднимете шум. Но от этого уже не будет толку». Она положила трубку, снова села в кресло и обняла Эльзу. «Моя большая, храбрая девочка», — прошептала она. «Не волнуйся. Мы с этим справимся». «Я люблю тебя, мама», — выдохнула Эльза и поцеловала ее в щеку мокрыми губами. Глава 22. «Отдай мне Эльзу, и я оставлю тебя в покое». «Ты, наверное, рехнулся». «Она и моя дочь тоже». «Ты забыл, что уже 10 раз собирался открутить ей голову? Она кричит. Не забывай, и ты последний, кто может это вынести». «Я хочу забрать Эльзу, иначе я превращу твою жизнь в ад!» С этими словами Фрэнки бросил трубку. Сара решила пока не возить Эльзу в детский сад, чем привела воспитательницу Кёрстин в полный восторг. «Не беспокойтесь», — ответила она по телефону, — «вы можете оставить Эльзу дома, никаких проблем, ведь я знаю, в чем дело. А если решите снова привести ее, пожалуйста, позвоните заранее, и все будет в порядке». В ее голосе снова слышался торжествующий смешок, что привело Сару в бешенство, потому что теперь Эльза будет у нее на шее целый день. О том, чтобы учиться дальше, не могло быть и речи. Сара бросила писать свою магистерскую работу, и потолок буквально рушился ей на голову. Утром Эльза не спала дольше, чем до 7:30. Она сразу же отправлялась в спальню родителей, трясла Сару и спрашивала: «У тебя есть что посчитать?» Сара с трудом поднималась. Она придумывала для дочки задачки, просила, чтобы та почитала вслух или задавала ей маленькие письменные упражнения. Стоя под душем, Сара спрашивала Эльзу, которая сидела на крышке унитаза и с нетерпением смотрела на нее: «Если у тебя на день рождения торт, который состоит из 12 частей, и к тебе приходят 3 гостя, сколько штук получит каждый ребенок?» «3», — быстро выпалила Эльза. «Почему 3?» «Потому что я тоже буду есть торт, это же логично. А значит, нас 4, и каждый получит по 3 кусочка». Эльза была непобедима. В то время как она ежедневно делала огромные успехи и впитывала как губка все, чему учила ее мать, самой Саре было трудно выдержать постоянное сидение в квартире. Она считала ситуацию невыносимой и с трудом могла заставить себя хоть что-то приготовить. Для нее стоило огромных усилий даже разогреть для Эльзы равиоли. «Слушай», — однажды после обеда сказала она Эльзе, — «мне нужно ненадолго выйти, чтобы кое-что купить». «Отлично, я пойду с тобой», — сказала Эльза, захлопнула книгу и вскочила на ноги. «Нет, ты останешься здесь». «Почему?» «Потому». «Как это «потому»?» «Ах, Эльза», — вздохнула Сара, — «неужели ты не понимаешь? Я не хочу, чтобы Фрэнки подстерег нас и украл тебя. Вот этого я боюсь. Поэтому ты должна остаться дома. Здесь, по крайней мере, ты в безопасности». «Я укушу его, если он придет». «Нет. Но если ты что-то услышишь у двери, то сразу же звонишь в полицию, окей?» Эльза кивнула. «Окей». Сара ушла. С улицы она увидела, что Эльза стоит около окна и машет ей рукой. «Моя умница», — подумала она, и у нее чуть ли не разорвалось сердце при мысли, что приходится держать дочку взаперти. Она купила детские книжки, игры и загадки для Эльзы, а себе немного бумаги для рисования и карандаши. Если ж у нее нет возможности учиться, она хотела хоть чуть-чуть порисовать. Потом она побродила по универсаму КДВ, поборола искушение купить пуловер, который показался ей красивым, как мечта. Долго ковырялась в книжном отделе и, в конце концов, выпила чашку кофе в ресторане. Она сидела за маленьким столом у окна, смотрела на город и думала о том, что не может вспомнить, когда в последний раз проводила послеобеденное время одна. И в этот момент в ней проснулся страх, и она почувствовала угрызение совести. Все это обрушилось на нее, словно лавина, которая хоронит под собой ничего не подозревающего лыжника. Эльза была одна. Ей всего 3 года. Вернее, почти 4, но разница была не столь уж большой. Она была умной, но не знала всех опасностей этого мира. В квартире могло случиться что угодно. И, кроме того, существовал еще Фрэнки. Фрэнки, который, наверное, только и ждет такой возможности. Сара вскочила, побежала через универмаг и с трудом нашла лифт, на котором могла попасть на этаж, где припарковала машину. На 5-м этаже дверь лифта почти бесшумно открылась. Сара попыталась вспомнить, где оставила свою машину. Она должна быть где-то на противоположной стороне. Куда ей идти, направо или налево, чтобы обойти центральную часть, по которой проезжали машины? И вдруг она сообразила, что парковка выглядит иначе, чем несколько часов назад. Она была практически пустой. Через 1/4 часа универмаг закроется, в нем почти не осталось посетителей. И на этом, в верхнем этаже парковки, уже никто не ставил машины. Сара была одна. Она пошла налево. Быстро, твердыми шагами, хотя еще никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Было тихо, как на кладбище. Только ее шаги гулко раздавались в пустом помещении. Связка ключей упала на пол. Сара вздрогнула и остановилась. Здесь кто-то был. Она была не одна. Кто-то наблюдал за ней, ждал ее. Наверное, возле ее машины. Где-то хлопнула дверца автомобиля. Сара осмотрелась по сторонам. Никого. Ее охватила паника. Она почувствовала себя в ловушке и, повинуясь невольному порыву, поспешила назад к лифту. Если ей повезет, и лифт еще здесь, она сможет уехать до того, как этот кто-то, прятавшийся за колонной, успеет выскочить на лестничную площадку. Лифта не было. Она начала бить рукой по кнопке, молясь, чтобы ей хоть чуть-чуть повезло, чтобы ее спасли в последнюю секунду. Ее бросило в холодный пот. Секунды проходили, словно бесконечные минуты. Подъехал лифт. Дверь открылась. Сара бросилась в него и нажала на кнопку какого-то этажа. «Ну давай же!» — мысленно умоляла она. «Ну давай, дверь, закрывайся, закрывайся быстрее!» Лифт закрывался бесконечно долго, как в замедленной съемке. И когда Сара подумала, что все уже позади, кто-то вставил ногу в дверь. Сара вскрикнула, когда дверь лифта открылась. В руке у Фрэнки был нож. Сара стояла неподвижно и боялась даже дышать. Дверь снова закрылась, лифт поехал. Но Фрэнки нажал кнопку аварийной остановки, и он остановился между этажами. «Теперь у нас есть немного времени, ангел мой. А то ты со мной совсем не разговариваешь!» Он приставил нож к горлу Сары и всем телом прижался к ней. Она даже не могла рассмотреть его лица, настолько он был близко. «Он убьет меня!» — вертелась у нее в голове одна единственная мысль. «Возвращайся ко мне, Сара!» — прошептал он. «Мы все изменим. Я брошу наркотики и перестану пить. Мы снова будем жить вместе, как нормальная семья». «Нет», — ответила она и удивилась, откуда у нее взялись силы и мужество, чтобы сказать это. Прикосновение холодного лезвия ножа пугало ее. Она попыталась вытянуть шею, чтобы не чувствовать его, но ей это не удалось. «Я не могу жить без тебя! Я только сейчас понял, как ты мне нужна!» — выдохнул Фрэнки ей в лицо. Его дыхание было кислым, словно облевотина. «Не получится, Фрэнки. Это невозможно!» — прохрипела она. «Он убьет меня! Он убьет меня!» Она не могла думать ни о чем другом. «Я прошу прощения! Ты слышишь? Я извиняюсь! Я прошу прощения!» «С ножом в руке?» — она даже засмеялась. «Я сожалею! Неужели этого недостаточно? Может мне упасть перед тобой на колени?» Ты должен оставить меня в покое. Вот и все. Сара увидела, как в его глазах блеснула ярость, и поняла, что сейчас последует взрыв. «Окей!» — он ухмыльнулся. «Как хочешь. Мне терять нечего». «Помогите!» — закричала Сара. «На помощь!» Фрэнки зажал ей рот рукой. «Проклятие, заткни пасть!» Этажом ниже послышались голоса. В лифте что-то щелкнуло, и он поехал вниз. Фрэнки понял, что времени у него не осталось, и пригрозил Саре ножом. «Не особенно радуйся. Я еще доберусь до тебя». Когда дверь открылась, он с быстротой у молнии проскочил мимо изумленных людей, стоящих перед лифтом, и исчез в универмаге. Сара упала без сознания. Позже она узнала, что ее забрала машина скорой помощи. Чье-то незнакомое лицо склонилось над ней, кто-то спросил, как ее зовут и что, собственно, произошло. Это, очевидно, был врач, который держал ее за руку и сделал ей какой-то укол. Он хотел знать, неплохо ли ей, и попросил ее громко считать до 10. Пока они ехали, он подключил ее к электрокардиографу и посветил фонариком ей в зрачки. Больше она ничего не помнила. Когда Сара открыла глаза, Романа сидел рядом и гладил ее по щеке. — Что с Эльзой? — прошептала она. — Где Эльза? — Эльза здорова. Все в порядке. Ничего не случилось. Не нужно беспокоиться. — Где она? — У дедушки и бабушки. — Что случилось? — У тебя был коллапс. Нервы, сердечно-сосудистая система — все. Тебе нужен покой, очень много покоя. — Романа, он был в лифте. Фрэнки поймал меня на парковке. Он преследует меня. Я нигде не могу чувствовать себя в безопасности. — Здесь ты в безопасности, не бойся. И все же она испытывала страх. Смертельный страх. Для Фрэнки не представляло труда узнать, что она в больнице. Пара звонков, и он уже будет знать, в какой именно. Он придет, выберет момент, когда ночная медсестра будет в одной из палат, и... Здесь она не могла закрыться на замок. Здесь она была полностью в его власти. Сара рывком поднялась, но тут же вынуждена была сесть, так сильно у нее закружилась голова. «Забери меня с собой, Романа. Я хочу домой». «Но ты больна. Врачи сказали, что нужна как минимум неделя». «Забери меня. Здесь я не выздоровею. Мне страшно здесь». Она решительно вытащила иглу капельницы из руки. Встала с кровати. Босиком прошла к шкафу и поспешно оделась. «Но тебе нельзя». Романа не знал, что делать. «Нет, можно. Я же не в тюрьме». Врач объяснил Саре, что она покидает больницу под свою ответственность, и что он настоятельно советует ей этого не делать, потому что коллапс может повториться в любой момент, а в настоящее время ее состояние чрезвычайно нестабильное. Сара кивнула и заявила, что она это знает. Потом она оформила расписку и попросила медсестру вызвать такси. Розы, которые принес Романа, она оставила в комнате. «Забирать цветы из больницы домой — это к несчастью», — заявила она и с облегчением села в такси, уже ожидавшая перед клиникой. Дома Сара сразу же легла в постель. «Давай оставим Эльзу еще ненадолго у твоих родителей», — предложил Романа. «Тогда у тебя будет покой, потом ты будешь здорова». Сара тосковала по дочери, но все же согласилась. На следующее утро Регина позвонила ей и начала разговор с упрека. «Я специально испекла мраморные пирожные. Ты же так их любишь. Потом я битый час ехала до больницы, а в итоге тебя там нет. Медсестра сказала, что ты сама себя выписала. Это правда?» «Да, это правда. Ты что, не в своем уме?» «Я знаю, что делаю, мама. Выздороветь я могу только дома». Регина громко вздохнула. «А кто будет ухаживать за тобой, когда Романа на работе?» «Никто. Мне просто нужен покой». «Ага. Да». «Ладно, выспись хорошенько, и мир станет выглядеть иначе. Тогда тебе не будут везде мерещиться привидения». У Сары перехватило дух. «Ты хочешь сказать, что это просто истерика? Что я придумала весь тот террор, который организовал Фрэнки?» «Я ничего не хочу сказать. Я только думаю, что ты не будешь видеть все в черном свете, если расслабишься». «Я не психически больная, мама». «Да я знаю, дитя мое». «Тогда хотя бы раз постарайся воспринять меня всерьез и поверить, что мой страх имеет под собой основание». «Прекрати думать об этом, дорогая. Все будет хорошо, поверь мне». «Окей. Давай созвонимся в другой раз. Я очень устала. Она положила трубку и послала мать ко всем чертям. Глава 23. Обычно Сара уже спала, когда Роман около часа ночи приходил из пиццерии. Однако в эту ночь она ждала его. «Что случилось?» — испуганно спросил он, когда увидел Сару, сидящей в кресле. «Он сегодня вечером звонил 8 раз. Вот и все. И больше ничего не случилось». «У Эльзы все хорошо». «Блестяще. Сегодня на целый день играла в продавщицу колбасы и сосчитала в уме, сколько стоит 250 граммов мортаделлы по цене 24 марки за килограмм». Сара улыбнулась. «Думаю, найдется немало продавщиц колбасы, которые не смогут этого сделать». Телефон зазвонил. Сара сняла трубку, но не назвала себя. «Скажи что-нибудь, любимая моя!» — хриплым голосом сказал Фрэнки. «Я не могу заснуть, не услышав твоего голоса!» Сара протянула трубку Романа. «Это тебя». «Слушаю». «Извините, пожалуйста, что так поздно беспокою вас, но я попал к господину Виганду, Вальтеру Виганду». Голос Фрэнки звучал чрезвычайно любезно и приятно. «Нет, неправильно соединили». Романа положил трубку и улыбнулся. «Это не меня. Кто-то неправильно набрал номер». «Он чертовски хитер, Романо. Он играет в невидимку». «Нет, Сара, просто неправильно соединили, и больше ничего». «Это был он, Романа. Просто когда ты берешь трубку, он делает вид, что неправильно соединили». «Я тебе все верить, дорогая, но очень тяжело. Я его еще никогда не видел, не слышал по телефону. Я не был в лифте или в коридоре. Никто ничего не знает. Только ты. А письмо не злое». «Значит, ты думаешь, что я сошла с ума?» «Нет, не думаю», — ответил Романа, понимая, что именно так он должен сказать. Но прозвучало это не очень убедительно. «Романа, я должна с тобой поговорить. Ты хочешь поесть?» Романа покачал головой. «Спасибо». «Мы должны изменить свою жизнь, Романа. Дело в том, что я беременна. У нас будет ребенок». Романа был настолько потрясен и ошарашен, что поначалу вообще никак не отреагировал на ее слова. Потом его лицо просияло, и он заключил Сару в объятия. «Это фантастично, дорогая! Это самая большая радость в моей жизни! Скажи, пожалуйста, еще раз, чтобы я мог поверить!» «Да, это правда. У нас будет ребенок, Романа. Но это не все, что я хотела тебе сказать». Романа, услышав, каким серьезным стал ее голос, взял Сару за руку, сел напротив и внимательно посмотрел на нее. «Романа», — сказала она, — «мы не можем оставаться здесь. Это не жизнь. Я больше не выдержу. Я не могу выносить страх, который с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Однажды что-то случится, я уверена. Я слишком хорошо знаю Фрэнки. Я не могу еще несколько лет отсиживаться в квартире, пока ты соберешь достаточно денег, чтобы вернуться в Италию». «Понятно», — пробормотал Романа. «Нет, я не верю, что ты меня понимаешь. Мы с Эльзой похоронены здесь заживо. А скоро у нас будет 2 детей. Это невыносимо. Мы погибнем». «Да, но что делать?» Сара налила себе стакан воды и улыбнулась. «Салют, Романа», — сказала она мягким голосом. «Ты не должен сомневаться в том, что я тебя люблю». Он нагнулся и поцеловал ее. «Я тоже тебя люблю». Роману очень хотелось быть счастливым, но это ему не удалось. Слишком много страха у него было перед тем, что она собиралась сказать. Сара положила руку ему на плечо. «Нам нужно убираться отсюда, Романа. И чем быстрее, тем лучше». «Да, да, но куда?» «В Италию. К тебе домой. Это же понятно». «Ничего не получится». «Почему не получится? Мы будем жить у твоих родителей и начнем с малого. С маленькой тротории, с небольшого бара, не знаю. Я могу тоже найти работу. Возможно, в качестве учительницы немецкого языка. Я что-нибудь да найду. Как ты думаешь, твоя мать сможет присматривать за детьми, пока я буду работать? А ты тем временем откроешь тротторию. Я уверена, у тебя это получится очень быстро. Еще я поговорю со своими родителями. У них определенно есть какие-то средства, и, возможно, они окажут нам небольшую помощь. Наши дети станут настоящими итальянцами. и будут жить в городке посреди Тосканы, где еда здоровая, а погода прекрасная, в окружении людей, которые любят детей, и где с ними ничего не случится. Разве это не чудесно?» Романа молча кивнул. «Они будут просыпаться без страха, и я, наконец, смогу вздохнуть свободно». Романа по-прежнему молчал. «Ты не представляешь, как я себя чувствую. Ты не знаешь, что такое Фрэнки. Во всяком случае, такая, как сейчас, я не человек». Романа потер лоб. Сара увидела, что его рука дрожит. «Ну, в чем дело? Скажи же хоть что-нибудь». «А что с твоей учебой?» Сара махнула рукой, словно что-то отбросила. «Ничего, забудь. Я не могу получать высшее образование, когда за дверью меня подстерегает Фрэнки. Не могу учиться, когда беременна. Это уже при Эльзе не получилось, а с двумя маленькими детьми я и вовсе не смогу учиться». «Но разве ты не хочешь закончить учебу?» «Я хочу уехать с тобой в Италию. Я хочу жить с тобой и с детьми в мире и спокойствии, и больше ничего». Романа не отвечал, только молча ходил по кухне взад-вперед. Мысли его путались. Сара допила воду и тихо сказала. «Я уйду, Романа. В любом случае я уйду. Куда-нибудь, где снова смогу жить, не испытывая страха. С Эльзой на руках и с твоим ребенком в животе. И я не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь». Когда Романа повернулся к ней, он выглядел необычно серьезно. Он подошел к Саре и крепко обнял ее. Так они стояли несколько долгих секунд. «Две недели», — сказал он тихо. «Две недели, больше мне не надо. А потом на моей родине мы начнем новую жизнь». Глава 24. «Как мило, что ты решила представить нам своего нового спутника», — пропела Регина сладким, как сахар, голосом, когда в следующее воскресенье Сара и Романа, с чем-то разозленной Эльзой и пакетом с пирогом, стояли перед дверью. Она сказала «спутник», что сразу же неприятно поразило Сару. Романа протянул руку и вежливо поклонился. «Приятно познакомиться», — сказал он. «Я очень рад». Когда они пили кофе, Регина настояла, чтобы все ели испеченный ею пирог, а не покупной, который принесли Сара и Романа. Когда она говорила «покупной пирог», это звучало как «отравленный пирог». Герберт вел себя крайне сдержанно. Обсуждение пирога было ему абсолютно неинтересно, и он почти не прислушивался к разговору. Он сосредоточил все свое внимание на Роману, несмотря на то, что Эльза визжала на частотах, которые должны были продырявить нормальные барабанные перепонки, и смотрел на него, как смотрит энтомолог на мотылька, перед тем, как нанизать его на иголку. «А вы чем занимаетесь, молодой человек?» — спросил он. «Что вы изучали?» «Я умею готовить», — сказал Романа. «Я научился у матери. Типичная тосканская кухня. Здесь я работаю в итальянском ресторане. Кухня не очень хорошая, очень простая, чуть-чуть немецкая, но немцы думают, что она итальянская. Но это все равно. Здесь больше денег, чем в Италии». Герберт кивнул. «Пекарь, который готовит пиццу». Это было совсем не то, о чем он мечтал для своей дочери. «Есть две вещи, которые мы хотим вам сказать», — начала Сара. Эльза завизжала еще сильнее и невыносимее. «Идем», — сказал Герберт, встал и протянул Эльзе руку. «Пойдем, немножко посчитаем». Эльза просияла, схватилась за его руку, спрыгнула с дивана и с восторгом последовала за дедушкой. Герберт уселся за письменный стол в противоположном углу гостиной. «Сегодня мы выучим числа до 50, — сказал он. «Я их уже знаю», — Эльза сделала рукой типичное итальянское движение, как будто бросая что-то через левое плечо. «Хорошо, тогда до 100. «Больше всего мне нравится умножать и делить», — заявила Эльза. Герберт улыбнулся, прижал девочку к себе и спросил. «А что идет после 47?» Эльза принялась мурлыкать следующие цифры. Похоже, она была довольна абсолютно всем. «Хорошо бы папа послушал то, что мы хотим сказать», — заметила Сара. Ее нервировало то, что их кофейное застолье разваливалось на глазах. «Я все слышу», — отозвался Герберт из другого угла комнаты. «Не волнуйся». Сара глубоко вздохнула, посмотрела на Романа и взяла его за руку. «У Романа и меня у нас будет ребенок». Это сообщение ни у кого не вызвало восторга. Повисла продолжительная пауза. Потом Регина сказала, «Да, быстро получилось». «Отлично!» — сказал Герберт в своем углу. «А сколько будет 33 разделить на 3?» У Сары моментально испортилось настроение. «Раз вы так сильно обрадовались, сразу же скажу вторую новость. Мы все вместе уезжаем в Италию. И уже скоро, возможно, через несколько недель. Если получится, то даже в этом месяце». Это возымело действие. Несколько долгих секунд все молчали. «А чем вы собираетесь жить? Воздухом и любовью?» «Романа хочет открыть там траторию». Сара даже немного возгордилась, произнося эти слова, хотя сама еще толком не знала, как все это будет выглядеть. «А что будет с твоей учебой?» У Герберта даже стекла очков запотели. «Я брошу учебу. Я хочу помогать Романа в тратории». Герберт судорожно хватал ртом воздух. Ситуация становилась чем дальше, тем веселее. У Регины был такой вид, будто она молится, чтобы погода стала лучше. «А для чего мы платили за твою учебу? Для того, чтобы ты все бросила незадолго до окончания и осталась пустыми руками? Ты что, с ума сошла?» «Наверное», — ответила Сара сухо. «А дети, как ты себе это представляешь?» «Наш ребенок родится в Италии, а Эльза, я думаю, там быстро сориентируется. Она такая умненькая, что мигом выучит язык». Регина всхлипнула, вскочила и принялась искать носовой платок. Герберт ударил ладонью по письменному столу. «За всю свою жизнь не слышал большей глупости!» — рявкнул он. «Дедушка, считать!» — кричала Эльза. «Дети, в Италии! О, боже мой!» — охала мать. Но Сара даже не хотела знать, что творится в голове у Регины. «Мама, мы же переселяемся не в Тимбукту. Италия — цивилизованная страна. У Романа там родители, друзья и знакомые. Дети будут расти в чудесной семье, на природе, среди виноградников и оливковых садов, в теплом и здоровом климате». «А у тебя здесь родители, друзья и знакомые, и ты отбираешь у нас внуков!» — по-деловому подвел итог Герберт. «Вы всегда сможете приезжать к нам в гости?» «На край света! Туда же просто так не приедешь!» Шок прошел, и Регина вступила в борьбу. «Где это сказано, что нужно жить с детьми рядом с дедушкой и бабушкой?» «А что будет с нами, когда мы состаримся? А если нам понадобится помощь? У папы не совсем в порядке с сердцем». У Регины закончились аргументы. Она замолчала и только качала головой. Романа сидел, скрестив руки и выпрямившись, и не знал, что сказать. «Это ужасно», — думал он. «Они всегда будут ненавидеть меня». Герберт написал для Эльзы несколько сложных арифметических задач и вернулся к столу. «Я считаю», — сказал он, — «это решение абсолютно необдуманным. Не могу поверить, что моя дочь будет счастлива в маленьком итальянском городке, в глуши. И еще меньше я могу себе представить, что мои внуки будут расти там в такой же безопасности, в таком же комфорте и культурном окружении, как здесь, в Германии». Сара почувствовала, что ей становится плохо. А Герберт продолжал. «Конечно, я не хочу лезть в ваши дела, господин Симонетти», — осторожно поправил его Романа. «Хорошо, допустим. Как уже было сказано, я не хочу лезть в ваши дела. Но ни моя дочь, ни моя жена, ни я не знаем вашу семью. И, конечно, у меня в этом отношении свои предрассудки. Для моей дочери и, в принципе, для нас это все равно, что прыжок в ледяную воду». «Мои родители любят детей. Сара и Эльза — желанные гости. Даже очень». У Романа был очень грустный вид. «Я в этом не сомневаюсь. Тем не менее, здесь у нас совершенно другая система опеки над детьми, чем в Южной Европе. Насколько я знаю, дети там предоставлены самим себе намного больше. Здесь круглые сутки заботятся об их физическом и душевном здоровье. Там они должны заботиться о себе сами. Шансы на образование даже и близко нельзя сравнить с теми, что в Германии. И тем более в глубинке. 50% итальянцев неграмотные. В селах процветают браки между близкими родственниками. Душевнобольные бегают там на свободе. Папа! — возмутилась Сара. — Ну что ты говоришь? — Я беспокоюсь о своей дочери и о внуках, а ты собираешься переселиться в эту страну, так что слушай. В Италии правит мафия. Воровство там совершенно обыденное дело, и дети спят на улицах, как бродячие собаки. Что я должен думать обо всем этом? У Регины перехватило дыхание, а Сара от злости прикусила нижнюю губу. «Дети будут еле-еле говорить по-итальянски и не выучат хорошо немецкий язык. пусть даже их отец говорит на ломаном немецком. Это асоциально. Это начало конца. Из них ничего не получится. Это преступление по отношению к маленьким, ни в чем не повинным людям. Сара вскочила и выбежала из комнаты. Она закрылась в ванной и умылась ледяной водой. Она видела в зеркале свое бледное лицо со впавшими щеками и думала о том, что самое лучшее — это уехать отсюда. Подальше от деда-расиста и от бабушки, которая путает любовь с кормлением. Когда она вернулась в комнату, Регина спросила. — Тебе что, плохо? — Немного, — сказала Сара и улыбнулась. — Но на первых месяцах беременности в этом нет ничего необычного. Первым прошла злость у Герберта. Он носил Эльзу на руках и шептал ей в ухо задачки. Эльза в ответ шептала ему решение и хихикала каждый раз, когда ответ был верным. А считала она всегда правильно. «Я бы посоветовал вам просто провести в Италии отпуск. Сара должна сначала познакомиться со страной, с людьми, с семьей, с домом, не знаю. Ей нужно познакомиться со всем. И тогда она сможет решить, действительно ли хочет там жить. Меня выводит из себя то, что вы принимаете такое важное решение, сломя голову». «Мы так решили, папа, и я хочу, чтобы все это произошло быстро». «Тогда вам действительно ничем не поможешь». Он с раздраженным видом посадил Эльзу на диван, и она тут же принялась рыдать. Романов встал и взял ее на руки. Она отбивалась, но успокоилась, как только он заговорил с ней по-итальянски. «Ты моя милая», — шептал он, — «mia cara». «Mia cara», — повторила Эльза. «У вас хоть денег достаточно?» — спросила Регина. «Вот в этом-то и проблема», — ответила Сара. «Мы хотели попросить у вас немного взаймы, для начала. Когда тратория начнет работать, мы все вернем». «Нет», — отрезал Герберт, — «об этом не может быть и речи. Я не швыряю деньги на ветер. Достаточно уже того, что я бестолку финансировал твою учебу». «Пожалуйста, папа», — упрашивала Сара. «Нет». Сара встала. «Пойдем, Роман». «Пока, папа. До свидания, мама. Может, еще созвонимся до того, как мы уедем». Они сели в машину. Регина стояла одна возле калитки сада и махала им рукой. Герберт не пожелал им счастья, не сказал даже «пока». Он остался в доме. Когда машина повернула за ближайший угол и исчезла, Регина заплакала.